2. В телефонной будке было темно и пахло мочой. Сначала долго не отвечали, и он уже обрадовался, что никого нет дома, потому что не обязан же он дозваниваться к ней, если она сама в этом не заинтересована. Но в это время на том конце провода сняли трубку. У него забилось сердце, и он поплотнее прикрыл дверь, хотя стекло в ней было выбито, и ветер гулял по кабине. На том конце провода молчали, как будто не знали, что делать с трубкой. «Алле!» — наконец послышался там женский голос, и он сразу понял, что попал не туда. Голос был немощным и сонным, как будто к телефону подошла заспанная нянечка или больная, прижившаяся в отделении для хроников. Но ему почему-то представился коридор коммунальной квартиры, по которому, выйдя из своей каморки, расположенной за кухней, тащится к телефону, натыкаясь на старую мебель, одинокая полупомешанная бабка, бывшая дворничиха, в калошах на босу ногу. «Веру Аркадьевну можно?» Он интеллигентно поигрывал голосом. Сознание того, что он попал не туда, придавало ему уверенности. «Нету!» Все так же жалобно и тоскливо протянул тот же голос. «Что, вообще у вас такой нет, или просто ее нет дома?» Стал допытываться он, но в ответ слышалось все то же жалобно-сонное. «Нету!» Но он так настаивал, что в конце концов ему уступили. Вместо «нету» теперь слышалось такое же протяжно-сиротливое «Да, да...» Он повесил трубку на рычаг. Наверное, просто неправильно соединился номер. Он снова стал набирать, для верности отсчитывая пальцем дырки телефонного диска, придерживая рвущуюся от ветра дверь, зажав трубку между ухом и плечом. Снова длинные гудки. И тот же сонный голос разбуженной нянечки. «Алле!» Как она уже успела дотащиться до своей каморки? Он стал выпрашивать у нее, есть ли кто-нибудь еще в квартире, как спрашивают у детей. Но она говорила то «нету», то «да». Он с облегчением повесил трубку, в попыхах на лету. Он, конечно, неправильно записал номер, он может спокойно идти домой и почитать перед сном книгу. Теперь он полностью свободен. Он вышел из будки, широко распахнув дверь и хлопнув ею, как будто он навсегда покидал ненавистный ему дом, решив начать новую жизнь. Но у ближайшего фонаря он остановился и достал свой блокнот. Ему нужно было окончательно убедиться в своей правоте. Он с трудом отыскал листок, на котором был записан номер телефона. Он все время держал его в голове. Сердце его упало куда-то, а потом забилось сильно и часто. Вместо цифры 7 он набирал 4. Он не разобрал собственного почерка, а может быть, просто забыл. Вернувшись в будку, он снова стал набирать номер, открыв блокнот, зажигая спичку за спичкой, которые гасли от ветра. Дверь он теперь придерживать не мог, и ветер свободно врывался в кабину, но запах мочи все равно чувствовался. «Я слушаю», — по уверенному мужскому голосу он сразу понял, что это был зять, но оставалась слабая надежда. Может быть, он все-таки неправильно записал номер? На весу, догадываясь по движениям ее губ, а может быть, он даже специально писал так коряво, чтобы потом нельзя было разобрать. «Веры Аркадьевны нет дома? А кто ее спрашивает?» Это был конец. И кроме того, тот, наверное, уже был в курсе дела. Иначе бы зачем он стал интересоваться, кто звонит? «Да это так, один ее знакомый», неопределенно сказал звонивший, чтобы оставить себе путь для отступления. И кроме того, может быть, она скрывала от дочери и зятя свои квартирные дела. «Она будет через час», — — сказал зять. Нет, наверное, он все-таки был в курсе дела, и теперь отступать уже было невозможно. Он уныло побрел домой, ветер раскачивал фонари, навстречу ему попадались одинокие фигуры прохожих, они шли против ветра, согнувшись. Начинал моросить мелкий осенний дождь.